Лежа на пикейном покрывале, она смотрела в потолок. Ее вдруг обуяли странное спокойствие и лень, хотя еще недавно ей казалось, что она никогда не избавится от гнетущей тревоги, что как хищник подстерегает ее в засаде. Сна нет. Мысли ясные, она спокойна. Один за другим Морин прибрала в голове образы, явившиеся ей из неприкаянной жизни Джеральда Марсалиса. Красное тело, демоническое лицо в зеркале, синее лицо женщины в пароксизме наслаждения, дикое ощущение мужского естества на своем теле, мужской оргазм во всей его силе и краткости. Сцены, навечно врезавшиеся в память. Невинный детский рисунок. Гнев Кристофера Марсалиса, растерянное лицо Тельмы Росс, стоящий спиной человек с окровавленным ножом, похищение, маски мелюзги и грозная фигура в полутьме лестничной площадки, исчезающей перед тем, как войти и открыть лицо. Эти образы пугали ее, заставляя сомневаться в своем здравом уме, до тех пор, пока она не поняла, что это не галлюцинации больного мозга, а мгновение жизни, запечатленное в его глазах, чтобы увековечить воспоминания о том, кто пережил их раньше. Теперь они навсегда принадлежат ей, и она может упорядочить их в голове и проанализировать трезво, без всякого страха. Даже если она не найдет им объяснения, пусть они останутся простой констатацией. Изучая голубоватый потолок, эту часть окружающего ее реального мира, Морин испытала озарение. Упругий матрац, словно бы подбросил ее кверху мощной тепловой волной. Хаотическое мелькание цветных стеклышек в калейдоскопе внезапно остановилось, и картина предстала ей во всей своей недвусмысленной простоте. Как же она раньше-то этого не поняла? Ей пока не ясно за что, почему, но она уже знает, кто убил Джеральда Марсалиса, и Шандель Стюарт знает, кто стал причиной смерти Алистера Кэмпбелла. В момент озарения Морин пришла к четкому, ясному, хотя и несколько парадоксальному выводу. Она все время это знала. Глава 46. Тьма и ожидания окрашены в один и тот же цвет. Морин, сидящая в темноте, как в кресле, с лихвой хватило и того, и другого. Больше она их не боится. Она убедилась на собственной шкуре, что зрение — фактор не столько физический, сколько ментальный. Внезапно фары проходящей машины высветили слепящий прямоугольник, который пронесся по холлу с затаенным любопытством, будто в поисках некой воображаемой точки. И, найдя выход из темницы четырех стен, вылетел из окна на улицу догонять породившую его машину. За преградой шторы стекол в желтоватой тьме от тысячи огней неоновых реклам все так же клубится непостижимое безумие по имени Нью-Йорк, город, который все ненавидят, упорно цепляясь за него с единственной невысказанной целью понять, за что же так любит его, и страшась обнаружить, насколько безответна эта любовь. Что тут поделаешь? Ведь они просто люди, и, как все прочие в мире, не желают признать, что у них есть глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, голос, чтобы перекричать другие голоса. На столике рядом с креслом лежит Беретта 92 СБМ, пистолет с специально уменьшенной рукояткой под размер женской ладони. Это пистолет матери.